По всем отзывам, место чудесное. Что ж, хватит мне тут стоять, сплетничать. Не забудьте передать отцу Розу. И укладывайте поскорее сынишку, пока он у вас на руках не заснул, да? Непременно, сэр. До свидания, спасибо вам. Блэк отпустил сцепление и двинулся через весь Лонг-Коммон на запад. Он чувствовал, что очень важно выяснить, на каком этапе Мэри Уорнер потеряла память. Ясно, что на празднике у сборщиков хмеля она не помнила ничего, что с ней произошло. Головокружение, провал в сознании и торопливое бегство домой двух девчонок, со страхом ожидающих, что обнаружится их отсутствие. Мистер Джонсон в пылу защиты своей школы обронил, что Мэри Уорнер, безусловно, находилась в полном неведении относительно своего состояния. Когда школьная медицинская сестра сделала ужасное открытие и стала осыпать упреками Мэри Уорнер, девочка была ошеломлена. Она подумала, что сестра сошла с ума. Что вы хотите сказать? Я ведь еще не взрослая и не замужем. Вы хотите сказать, что я как Дева Мария? Школьный врач посоветовал не мучить девочку дальнейшими расспросами, послали за отцом, и Мэри Уорнер увезли. На том для мистера Джонсона и остального персонала история и закончилась. Любопытно. Что сказал викарий дочери, а? Отец допрашивал несчастную девочку до тех пор, пока у нее не началось воспаление мозга. Такое потрясение вполне могло сделать любого ребенка душевно больным на всю жизнь. Быть может, он найдет разгадку в Карнлите. Приехав в Карнлит, Блэк изображал молодожена, чья 18-летняя жена ожидает первенца. Он припарковал машину у стены лечебницы, вышел и, подойдя к главному входу, нажал звонок. Он выразил желание видеть старшую сестру. Да, он хочет заранее снять палату для будущих родов. Его провели в комнату старшей сестры. Она казалась низенькой, веселой толстухой. И он почувствовал уверенность, что свою мифическую жену Перл, так в порыве вдохновения он решил ее назвать, он спокойно препоручит умелым заботам этой женщины. И когда ожидается счастливое событие? В мае. Жена-то сейчас у своих, а я вот решил съездить сам по себе. Вбило себе в голову, что событие должно совершиться у моря. А поскольку мы тут провели медовый месяц, она к вашему городку питает сентиментальные чувства. Ну и я тоже. Ну и правильно, мистер Блэк. Потянуло, значит, на место преступления. Не все мои пациентки любят оглядываться назад. И сколько таких вы себе не представляете. Ну, надеюсь, вы не разобьете моих иллюзий. Иллюзий? Иллюзий тут немного. Все выветриваются в родильной палате. Один катается, а другой потом саночки вози. Ничего. Жена у меня не трусиха. Честно говоря, она много моложе меня. Только-только 18 исполнилось. О! Вот что меня беспокоит. Не слишком ли она молода, чтобы рожать, сестра? Что значит слишком? Чем моложе, тем лучше. Ну, это да. Вам уже попадались 18-летние? И моложе бывали. Мы всех обслуживаем от 14 до 45. Все-таки беспокойно. Мне насчет возраста. Какие у вас самые молодые были? 16-15. О, да, одна была еле 15 исполнилась, если правильно помню. Печальный был случай. Давно это, правда, было. Расскажите-ка. Из состоятельной семьи была. Отец готов был заплатить мне, сколько ни попроси, да я не хапуга. Назвала ему сумму по справедливости, а он уж так был рад взвалить дочку на мои плечи, что и сверх того дал. Она у нас 5 месяцев прожила. Вообще-то так не полагается, но он заявил, что либо так, либо в исправительный дом. Ну, я пожалела девчушку. Как же это приключилось? Совместное обучение виной, так отец объяснял. Только я этой сказке не поверила. И ведь вот что удивительно. Сама девчушка знать не знала, как это получилось. Обычно мне все подноготное у моих пациентов удается вызнать. От нее ничего так и не добилась. Отец, так она говорила, объявил, что это величайший позор для девушки. А ей непонятно, почему. Ведь ее отец священник, и он во всех проповедях учит. то, что случилось с Девой Марией, самое прекрасное чудо на свете. Так выходит, она думала, будто это сверхъестественные дела, а? Именно так и думала. И сбить ее с этого было невозможно. Уж мы ей растолковали, что к чему. А она все равно не поверила. Акушерке она сказала, что, может, с другими случаются всякие ужасы. Но с ней ничего подобного не происходило. Так вот, родился мальчишка. И я в жизни не видела картинки милее. Когда эта крошка сидела на кровати со своим малышом на руках, точь-в-точь, будто ей куклу подарили на день рождения. Такая довольная, прямо слов не находила. И знай, повторяет: «Ах, сестра, ой, сестра!» Знает Бог, меня рожало быть трудно. Но и меня тогда чуть слеза не прошибла. И сиделку тоже. Одно я вам могу сказать точно: кто ей это устроил, был рыжий. Помню, я сказала девчушке: «Ну, чистый Рыжик, вот он кто». И так мы все и звали его Рыжиком. И бедняжка тоже его так и звала. А уж про то, как их потом разлучили, так и рассказывать неохота. Разлучили? Угу. Пришлось. Отец хотел увезти ее куда-нибудь, чтобы начать новую жизнь. А с младенцем на руках какая новая жизнь? Тем более она сама-то еще дитя была. Мы ее с Рыжиком продержали у себя 4 недели. А то Лишку получилось, она успела накрепко к нему привязаться. Но так заранее было обговорено: отец заберет ее, а ребенка отдадим в какой-нибудь приют. Мы с акушеркой потолковали, решили, что единственный способ сказать бедняжке: вот Рыжик ночью умер. Да, так мы и сделали. И тут все вышло еще хуже, чем мы думали. Она вся как побелеет, как закричит. До самой смерти, наверное, у меня в ушах будет стоять тот крик. Жуткий, пронзительный, страшный такой. После того потеряла она сознание. И так надолго, что мы думали, так и помрет. В себя не придет. Доктора позвали. Обыкновенно мы сами пациенток выхаживаем. Доктор сказал, что все это чудовищно. И что она от потрясения может помешаться. В конце концов, она пришла в себя. Но что бы вы думали? У нее начисто память отшибла.